Миссия выполнена. Когда Агата и остальные приехали в аэропорт, Ларри встретил их в зоне вылета. Юноша стоял, положив руку на громоздкий чемодан леопардовой расцветки. «Ты сам выбрал этого леопарда? Или он набросился на тебя и взмолился, чтобы ты купил его, потому что больше он никому не приглянулся?» — сострила юная сыщица. «Просто отыскал чемодан повместительнее», — буркнул брат. Агата внимательно осмотрела крупногабаритную покупку и протянула. «Да, удивил так удивил. Не сомневаюсь, что я удивлюсь еще сильнее, когда узнаю, что внутри. Когда мы расстались у Эрмитажа, ты сказал, что идешь в магазин. Но, глядя на твой чемодан, я начинаю подозревать, что ты этот магазин ограбил. Надеюсь, я не права?» «Будь уверена, его содержимое тебя поразит», — туманно отозвался Ларри. Дядя Бакминстер, приехавший проводить лондонцев в аэропорт, тоже был ошеломлен. «Как говорится, о вкусах не спорят». Усмехнулся Бак и похлопал Ларри по спине, после чего обнял Агату, пожал руку мистеру Кенту и не забыл потискать Ватсона. «Ребята, приятно было с вами познакомиться», — радостно воскликнул он. «Жаль, что мы не успели послушать ни одной твоей лекции», — вздохнула Агата. Бак взъерошил ей волосы и с улыбкой ответил. «Мне показалось, вы и так владеете навыками латерального мышления. Расследование сложных дел требует нестандартного взгляда на проблему. Действовать под прикрытием — это особое умение». Сразу вспомнился тот парень, который в час пик проехал 20 километров по Лондону с запада на восток, никого не встретив и не попавшись никому на глаза. «Ну, угадайте, как наш герой достиг своей цели?» Будущая писательница потерла кончик носа и уточнила. «Это одна из загадок, которую ты задаешь своим ученикам? Сейчас. Дело было поздним вечером?» «Нет», — Бак покачал головой. «Он пересек Лондон средь бела дня». «Спрятался в багажнике машины», — предположил Ларри. «Нет, он просто шел». Мистер Кент почесал подбородок и выдвинул свою версию. «А может, он маскировался? Ну, например, под куст». Дядя Бак озорно погрозил пальцем. «Нет, на нем был рабочий комбинезон». Какое-то время лондонцы молчали, погрузившись в раздумья. Агата просияла и, подняв руку, воскликнула. «Знаю, он был сантехником, просто спустился в канализационную систему и с легкостью перебрался из одного конца города в другой». «Вот видите», — подмигнул Бак. «Вы задавали вопросы, отметали неверные варианты и сообща пришли к правильному ответу. Поздравляю, вы отличная команда». Длительный перелет прошел спокойно. Утомленная впечатлениями Агата с удовольствием перечитала старый путеводитель по Санкт-Петербургу, мистер Кент, изнуренный несколькими днями беготни, проспал большую часть пути. То же самое делали Ватсон и, конечно же, Ларри. Когда они приземлились в Лондоне, обещание юного сыщика сбылось. Содержимое чемодана поразило Агату. По сути, оно лишило ее дара речи. Автобус подвез пассажиров самолета от трапа к зданию аэропорта. Детективы получили багаж и уже собирались проследовать в зону паспортного контроля, как вдруг Агата посмотрела в дальний конец зала. Ее внимание привлекла рыжеволосая девушка. «Лара?» — изумилась юная сыщица. «Не может быть!» Мистер Кент прищурился и подтвердил. «Она самая, мисс. Рыжая шевелюра, веснушки. По-моему, на наших глазах происходит случайная встреча номер 8. Мистер Ларри, поправьте меня, если я ошибаюсь». Юноша ничего не ответил. Мало того, его вообще след простыл. Хотя он со своим леопардовым чемоданом стоял подле сестры буквально пару секунд назад. «Братишка, ты где?» — с тревогой спросила Агата, оглядываясь по сторонам. И тут из чемодана раздался шепот. «Я здесь!» «Теперь поняла, зачем мне вместительный чемодан. Умоляю, возьми его и кати к выходу. Лара не должна меня увидеть». Девочка не поверила своим ушам. «То есть чемодан был пуст, и ты купил его специально, чтобы избежать встречи? Тссс, берись за ручку и вези, не привлекай внимания». Агата закатила глаза. «Ларри, это чемодан с леопардовым принтом. Как он может не привлекать внимания?» Не желая ставить брата в неловкое положение, девочка с невозмутимым видом зашагала вперед, толкая леопардовый чемодан. К сожалению, ее остановили и попросили предоставить багаж для досмотра. «Нет!» — раздалось из чемодана. «Будьте любезны, открыть чемодан!» С ледяной вежливостью нарочито медленно произнес сотрудник службы охраны. Сгорая от стыда, Ларри выбрался из своего укрытия. «Молодой человек, я жду объяснений», — прогремел сотрудник, скрестив руки на груди. «Сэр, это долгая история», — вздохнула Агата. «И весьма странная, но не волнуйтесь. Сейчас сюда подойдет девушка, которая подтвердит, что мы не замышляем ничего противозаконного». И действительно, меньше чем через минуту к посту охраны подбежала Лара. Хорошенькое личико девушки выражало радость пополам с недоумением. «Ларри!» — ахнула она, приложив руки к сердцу. «Неужели это... судьба?» — рассмеялась Агата. «Похоже на то. Братишка, сдавайся!»